Когда настанет час похмелья, когда придет расплаты срок, нас примет космос подземелье, где очень низкий потолок. Бутылка там под ним повисла, как спутник в невесомой мгле. И нет ни в чем ни капли смысла. Весь смысл остался на земле.